С вами все в порядке, мисс? Вот оно. Она без труда узнала голос с диктофона брата. Джиллиан обернулась, надеясь, что блестящие глаза и дрожащий голос сойдут за признаки охватившего ее возмущения. «Да, спасибо!» Он был темноволосый и невысок, с кожей оливкового цвета и, на удивление, добрым лицом. Джиллиан выдавила улыбку. По-видимому, мое общество не показалось ему столь привлекательным среди архитектуры древних майя, как он поначалу притворялся. Я могу предложить подвести вас обратно. Нет, вы очень добры, но... Она осеклась, почувствовав укол ножа в бок, чуть выше талии. Думаю, так будет лучше для всех, доктор Фицпатрик. Ей не надо было изображать ужас, но, хотя ее ум был готов застыть от страха, Джиллиан хорошо помнила инструкции Трейса. Стоять на месте, стоять как можно дольше, чтобы Трейс смог вступить в игру. — Я не понимаю. — Вам все объяснят. Ваш брат шлет вам привет. — Флинн? Несмотря на нож, Джиллиан внезапно схватила мужчину за рубашку. — Флинн и Кэтлин, у вас? Скажите мне, что с ними все в порядке, пожалуйста. — Ваш брат и ваша племянница в добром здравии. И так будет и впредь, если вы согласитесь сотрудничать с нами. Он обнял ее за плечи и увлек за собой. — Я дам вам все, что пожелаете, если пообещаете мне не причинять им вред. У меня есть деньги. Сколько? — Нас не интересуют деньги. Мужчина слегка ткнул ее ножом, подталкивая вперед. И хотя у него было доброе лицо, рука, сжимавшая нож, не знала жалости. Все дело в пропавших результатах экспериментов и в некоторых записях. Я отдам их вам. Они у меня с собой. Джиллиан сжала ремешок сумки. Пожалуйста, не причиняйте вред мне и моим близким. Хорошо, что ты оказалась сговорчивее своего братца. Где Флинн? Пожалуйста, скажите, где вы его прячете? Вы с ним скоро встретитесь. Трейс обнаружил второго мужчину позади дворца правителя. Он прошел мимо, щелкая фотоаппаратом, а затем неожиданно прижал голову мужчины к одному из замысловато вырезанных камней. Чудесная штука, правда? Он обхватил мужчину за шею, и со стороны это выглядело как дружеские объятия. Оба знали, что Трейсу стоит лишь сделать небольшой рывок, и кость будет сломана. Если хочешь сохранить правую руку, не оглядывайся. Давай покончим с этим побыстрее, пока никто нас не увидел. Где вы прячете Флинна Фицпатрика? Я не знаю никакого Флинна Фицпатрика. Трейс дернул вверх руку незнакомца. Он слышал, как скрипнули кости. — Ты попусту тратишь мое время. Торопливо оглядевшись, Трейс извлек свой охотничий нож и приставил лезвие к голове около самого уха. — Слышал когда-нибудь о Ван Гоге? Понадобится пара секунд, чтобы отсечь ухо. Ты не умрешь, если, конечно, не истечешь кровью. Но теперь попробуй вспомнить. Флинн Фицпатрик. Нам не сообщили, куда его отвезли. Лезвие слегка надавило на кожу. Я клянусь! Мы должны были только отвезти его и девчонку в аэропорт и передать другим людям. Нас отправили искать женщину, его сестру. И каковы твои инструкции насчет ее? Частный самолет ждет в аэропорту Канкуна, а о конечном пункте назначения нам не сообщали. Кто убил Форестера? «Абдул!» Время уже поджимало, и Трейс был вынужден отказаться от удовольствия мучить дальше свою жертву. «Поспи немного», — просто сказал он и силой ударил незнакомца головой о камень. «Куда же запропастился Трейс?» — думала Джиллиан, медленно приближаясь к небольшой белой машине. «Если он сейчас не появится, она и фальшивые записи отправятся в... Она даже не представляла, куда именно. «Пожалуйста, скажите, куда вы меня везете?» Она споткнулась, и нож прорвал ткань блузки и поцарапал кожу. «У меня кружится голова. Подождите секунду». Когда она тяжело привалилась к капоту автомобиля, мужчина почувствовал себя свободнее и убрал нож. «Можешь отдохнуть в машине. Меня стошнит». Издав звук отвращения, он потянул ее за волосы, заставляя выпрямиться. В этот момент его и настиг кулак Трейса, отбросив назад на 3 шага. «Возможно, она немного вздорна», — мягко заметил он, «но я не выношу, когда грубо обращается с женщиной. Послушай, милая, я всего лишь хотел раздеть тебя, и никаких грубостей». Джиллиан выронила сумку и бросилась бежать. «Эта женщина тебе подходит. Никакой благодарности». Трейс широко улыбнулся мужчине, у которого кровь бежала из разбитой губы. «Ну, ничего. В следующий раз повезет». Мужчина выругался. Трейс немного понимал по-арабски и сумел распознать угрозу. Когда сверкнуло лезвие ножа, он был настороже. Ему ужасно хотелось вытащить свой собственный нож и сойтись в схватке с человеком, который убил его лучшего друга, но это было не то время и не то место. Ему нужен был не только убийца, но и заказчик. Не сводя глаз с ножа, Трейс поднял руки и отступил назад. — Послушай, если она тебе так нужна, возьми ее. Насколько мне известно, все женщины одинаковы. Когда мужчина плюнул ему под ноги, Трейс наклонился, будто собираясь вытереть плевок с ботинка. Когда он внезапно поднялся, в его руке блеснул никелированный автоматический пистолет 45-го калибра. — Ты ведь Абдул, не так ли? Веселый огонек в его глазах погас, взгляд сделался жестоким. «Я уже позаботился о 2 твоих приятелях. Я не продырявлю тебе башку лишь по одной причине. Я хочу, чтобы ты кое-что передал своему боссу. Скажи, что его скоро навестит Эльгатто». Трейс заметил, как расширились темные глаза противника, и улыбнулся. «Ты знаешь это имя?» «Отлично. Я хочу, чтобы ты знал, кто твой убийца. Передай мои слова. Приводи свои дела в порядок, Абдул. У тебя остается не так уж много времени». Абдул по-прежнему сжимал в кулаке нож, но он слишком хорошо понимал, что пуля быстрее ножа. И к тому же он прекрасно знал, что Эльгатто гораздо проворнее других. «Когда-нибудь удача отвернется от Эльгатто, как это произошло с его хозяином». Трейс направил пистолет к горлу Абдула. «Возможно. Но твоя удача вот-вот отвернется от тебя». «Я могу случайно спустить курок, Абдул. Тебе лучше поторопиться». Трейс дождался, когда мужчина сел за руль и отъехал, и только тогда опустил пистолет. Это было совсем близко. Вдруг понял Трейс, убирая пистолет в пристегнутую к ноге кобуру. Он едва не осуществил свою месть. Трейс выпрямился. «Когда кровь холодна и ум ясен, месть всегда кажется намного слаще». Услышав шаги за спиной, он резко обернулся. Джиллиан уже видела раньше этот взгляд. Это было как раз в тот момент, когда она рассказала, что Форестера убили. Ей показалось, что она видела этот взгляд, когда бандит схватил ее за волосы. Но даже теперь, хотя этот взгляд был ей знаком, ее кожа покрылась мурашками. «Я ведь говорил тебе держаться поближе к людям». «Я видела», — начала она, подходя, чтобы забрать свою сумку. «Глупо будет признаться, что она решила держаться поблизости, если... ему вдруг понадобится помощь. Я не знала, что у тебя пистолет. А ты думала, что я собираюсь вызволить твоего брата при помощи болтовни и очаровательной улыбки? Нет. Она не могла смотреть ему в глаза. Джиллиан не понравился уставший и немного неопрятный мужчина, которого она встретила в баре, но все же она как-то сумела понять его. Она симпатизировала дерзкому и остроумному человеку, с которым вместе завтракала. Но этого незнакомца с жестоким взглядом, который нес с собой смерть, она не понимала вовсе.